Скоро будет весна, все вопросы не в счет. На воде бирюза, все уже разошлись, и застенчивый день растерзает гроза. Скоро будет огонь уводить караван и топить корабли. Будут реки мечтать и грустить допоздна, будут сестры мои, там, где пахнут листвой, там и ночи без сна, там и берег пустой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Померещилось вдруг, что слетела вуаль на осенние сны. И сегодня, как прежде, за тысячи верст вновь летят домой журавли. Утомленные псы покидают приют завоеванных лет и поют под оркестр, почернев от тоски, тени прошлых побед и оборванных струн. Уже нет только свет от потухшей свечи, еще слепит глаза, будто тысячи солнц в затаенной ночи. Но мажорный мотив продолжает звучать на краях лепестков. Это глупое лето пытается вновь подарить нам любовь. Там, где пахнет листвой, там и ночи без сна, там и берег пустой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой.